Глава 14. Первой, как ни странно, опомнилась от изумления Арсана. «То шо, вампер?» — обратилась она почему-то ко мне, тыча пальцем в сторону Ролара. «Определенное сходство имеется», — осторожно ответила я. Ролар откровенно упивался нашим замешательством, посмеиваясь в накладные усы. «Свои у вампиров не росли». «Ну-ну!» — подбодрил он нас. «Кто первое? Смелее, девушки! Сам укус — пустяк, а потом совсем не больно!» «Посмей только тронуть меня или мою подругу!» Арсана угрожающе крутанула, свистнула в воздухе выхваченным из ножен мечом. «Стой, где стоишь, упырь!» «Так, я что-то не понял!» Одной рукой вампир пригладил волосы, второй же, словно невзначай, коснулся рукояти торчащего из-за пояса кинжала. «Вы упыря искали или вампира?» «Вампир, упырь, вурдалак, один леший!» Арсана опустила меч, но в ножны вкладывать не торопилась. «Не скажите, милая девушка, упырь — это восставший мертвец, вурдалак — вид хищной нежити». «А я представитель разумной расы». «Ага, эта самая разумность у тебя прямо из клыков прет». «Лебяжий изгиб вашей шейки сводит меня с ума, сударыня. Спрячьте меч, это не намек, а комплимент». «Вот еще, я и кинжалы на всякий случай достану». «Эй, стоп, стоп, стоп!» Я замахала руками. «Прекратите». «Эдак вы сейчас передеретесь, и мне придется либо мстить, либо помогать прятать труп. А у меня нет времени на такие глупости. Ролар, мою подругу зовут Арсана, я Вольха. Мы действительно хотели с вами поговорить, но предпочли бы местечко поуютней и побезопасней. Возможно, за нами гонятся бандиты». «Под бандитами, надеюсь, подразумеваются не мои коллеги из Стармина». С ехицей уточнил вампир. «Нет, настоящие разбойники, очень недовольные нашим вмешательством в их лесную антиобщественную деятельность». «И чем же вы их так прогневили?» «Вот об этом у нас и пойдет разговор». Вампир посмотрел на меня с таким обреченным видом, словно ему было доподлинно известно, что за ближайшим углом его поджидают полчища ведьмаков с осиновыми кольями, а я у них за главную. Но только вздохнул и спросил, кивнув на Арсану. «Ей можно доверять?» Я удивленно кивнула. С тем же успехом Ролар мог задать этот вопрос Арсане, второй из совершенно незнакомых ему девушек, но почему-то выбрал меня. «Хорошо, здесь неподалеку есть славная забегаловка», предложил Ролар, трогая узду своего жеребца. «Правда, она только для стражников, причем холостых, и просто с улицы туда не зайдешь. Но если ваша охранница будет вести себя прилично и уберет меч в ножны, я выдам вас за случайных подружек, за небольшую мзду, скрасивших мое одиночество». «Шо?» — взревела наемница, преисполненная праведного гнева. «Меня? За продажную девку?» «Зато там нас наверняка никто не подслушает», — пожал плечами Ролар. «Разбойники ни за что не сунутся в битком набитую стражниками харчевню, а знакомые не станут портить мне такой многообещающий вечер». Судя по Арсаниному лицу, многообещающий вечер начался бы немедленно, но в этот момент в аршине над нашими головами распахнулось окно, и оттуда маленьким зловонным водопадом низверглось содержимое помойного ведра, поровну разделившись между сточным жёлобом и левым боком венка. «Чтоб тебе так в башку дурную шваркнули!» — от души пожелала наемница, дрыгая заляпанной ногой. «А нече под окнами стоять, глазами хлопать!» Не осталось долгу выглянувшая из-за ставня баба и уже прицельно плеснувшая в Арсану из бодейки с обмылками. Мутная вода описала круг и прыгнула обратно в бодейку, да с такой силой, что бабу отнесло от окна. И о дальнейшем развитии событий оставалось догадываться по грохоту, плеску и ядреной ругани в адрес треклятой ведьмы. Отведя душу, но не желая привлекать к себе излишнего внимания, мы вслед за Ролларом ретировались из негостеприимного переулка. Вопреки моим ожиданиям, вампир не поспешил углубиться в мрачные трущобы, где легко запутать следы и укрыться от посторонних глаз, а напротив вернулся в центр города. Популярность вампира в народе нас потрясла. Его приветствовал каждый второй, от встречных стражников до нищих, сидевших вдоль стен. Хихикали продажные девки, шаловливо посылая вампиру воздушные поцелуи. Радостно пищали дети, подобострастно ухмылялись воришки, торопливо выдергивая руки из чужих карманов. Важно раскланивались купцы. Уличные торговки наперебой зазывали Ролара к своим лоткам, а когда он и впрямь снизошел до горячего пирожка с капустой, не взяли с него ни медика. Забегаловка оказалась просторной харчевней страждущий страж, где шумно проводили время сменившиеся с дежурства патрули. Нас встретил восторженный рев голосов. Ролар, идя к свободному столику в дальнем углу, то и дело отвечал на приветствие и пожимал руки коллегам. Не успели мы присесть, как стол прогнулся от пивных кружек, и подавальщица торопливо, чтобы не забыть, перечислила, кому из друзей вампир обязан такому изобилию. Ролар перебил ее, осведомившись о здоровье, игриво ущипнул за охотно подставленную попку и царственным жестом велел угостить всех присутствующих за его счет. Харчевня снова утонула в реве. Вампиру пришлось встать и поприветствовать народ, поклонившись на все четыре стороны. Арсана бесцеремонно дернула подавальщицу за подол, отвлекая ее внимание от Ролара, и попросила телячью отбивную с квашеной капустой и кусок вишневого пирога. Не утруждая себя выбором, я заказала то же самое. «Все эти люди знают, что вы, ну, этот...» – недоверчиво поинтересовалась Арсана. «Нет, конечно, еще чего не хватало». Ролар, полуприкрыв глаза, потянул носом с блаженным видом изголодавшегося гурмана. «Милетта, солнышко, а мне баранью ляжку, запеченную в горчице, к ней тарелку картошки и, пожалуй, парочку растягайчиков с сыром. Да поживей, крошка, иначе мне придется съесть тебя». «И он не шутит», — проворчала Арсана вслед девушке. «Эй, Ролар!» — окрикнул вампира пожилой мужчина у стойки. — Этой ночью в переулке Бондарей. Твоя работа. — Угу. Вампир в ожидании ужина отдавал должное пиву. Я не рискнула пить на голодный желудок. Арсана же смело ухватила за ручку ближайшую кружку и сделала большой глоток. Но тут же сморщила нос и раскашлялась. — Говорят, семерых на месте положил, — продолжал допытываться знакомый. Ролар лениво взмахнул рукой с растопыренными пальцами. «Пятерых, двое успели довольно далеко отбежать». «Гищ клялся, что они задели тебя по меньшей мере дважды». «Я удивляюсь, как он вообще что-то разглядел из бочки, в которую он нырнул при виде десятка недоумков с ржавыми мечами», презрительно бросил вампир, принимаясь за вторую кружку. Выждал, пока коллеги отсмеются, и с досадой добавил. «Напарничек, чтоб его! 3 месяца Заарову банду выслеживали, а как лицом к лицу столкнулись, мне одному пришлось разбираться. Еще и за бочку грозятся из жалованья вычесть. Гищ-то в ней застрял намертво. Пришлось обручи рубить. Надо было прям в ней на пост катить», — посоветовал какой-то шутник. И внимание окружающих переключилось на смачный перебор способов извлечения незадачливого труса. Мы выжидательно уставились друг на друга. «Разговор», — напомнил Ролар, — «непринужденная беседа двух людей с целью получения информации. Какие проблемы, хранительница?» «Как вы меня назвали?» — опешила я. Вампир кивнул на подаренный Леном амулет, выбившийся из-за расстегнутого по случаю жары ворота. «Вы носите риар повелителя Дагевы, но не знаете, что он означает?» «Это подарок, в знак благодарности». «Неужели?» — хмыкнул Ролар. Ну-ну, подарок. Да, по-своему, это чудесный подарок. О чем вы? Я поймала в горсть болтающийся на шнурке камушек. Арсана, не вмешиваясь в беседу, с интересом поглядывала на ничем не примечательный кусочек авантюрина, оправленный в серебро. «Постойте, так это и есть Риар?» «А что в нем особенного?» Вампир, нахмурившись, побарабанил кончиками пальцев по столешнице, не понимая, испытываю я его или шучу. «Согласно Риару, вы являетесь официальным заместителем Аркдеактура на случай... его долговременного отсутствия. Вы это хотели услышать?» «Я хотела услышать правду. Если это была она, никакой вымысел ей в подметке не годился». «Так что, ты теперь повелительница Дагелы?» Не выдержав, охнула Арсана. «Ну, дела». «Не совсем так». Вампир мучительно подбирал слова, пытаясь объяснить мне нечто совершенно запредельное с его точки зрения для человеческого разума. «Вы не повелительница в прямом смысле слова, а избранница, хранительница». «Хранительница чего? Казны? Фамильных драгоценностей? Домашнего очага?» «Тело», — серьезно ответил вампир. «Трупа, что ли?» – недоверчиво переспросила Арсана. «Да, не слишком пригодная для хранения вещь, разве что в закрытом гробу. Или его предварительно бальзамируют?» «Арсана!» – возмущенно перебила я. «Это не смешно». «Извини, я забыла, что он и в самом деле помер». Арсана сочувственно, но излишне развязно потрепала меня по плечу. А я заподозрила, что тот единственный глоток не прошел для нее бесследно. Деревянная кружка в руке Ролара заскрипела и смялась, словно берестяная. Пиво вспенилось на золотистой кольчуге. «Что ты сказала?» — резко охрипшим голосом переспросил бледный, как полотно, вампир. «Ну да, на днях он геройски пал от разбойничьего меча. Вечная ему память». Невозмутимо пояснила захмелевшая наемница. «Кстати, а где моя отбивная? Ау, разносчица!» «Эй, Ролар!» Я помахала ладонью перед остекленевшими глазами собеседника. «Арсана, ну разве можно так огорошивать? Надо было как-нибудь помягче, потактичнее». «По-твоему, лучше предложить ему сесть, попросить успокоиться, расслабиться, после чего деликатно, в радужных тонах, обрисовать загробную жизнь, пообещать, что все там будем, и в конце концов довести до инфаркта дурацкими намеками на постигшее его несчастье?» Цинично пожала плечами наемница. «Ненавижу эти притворные рыдания над могилами. Когда я закончу свой жизненный путь, заройте поглубже, скажите, какое счастье, что ее нет с нами, и можете расходиться». «Так и сделаем, причем в самое ближайшее время», — с угрозой пообещала я. «Ролар, вы не дослушали. Лен действительно умер. Я собственными глазами видела его окоченевший труп с мечом в груди. Но затем он превратился в очень даже живого волка. Почему-то напал на меня, укусил и смылся. Похоже, он не в себе, и я не знаю, как ему помочь». «Но это же совсем другое дело!» Мгновенно воспрянул духом Ролар, привставая и отряхиваясь от пива и обломков кружки. «Тогда еще не все потеряно. Когда это произошло?» 6 дней назад», — с запинкой подсчитала я. «А такое ощущение, что 6 часов». «Прекрасно. Вы как раз успеете добраться до Арлиса. И у вас останется еще 1-2 дня в запасе». Я не разделяла его оптимизма. «В запасе до чего? И что мы там будем делать?» «Замыкать круг, разумеется». Вампир протянул руку за 3-й кружкой, но промахнулся, сраженный моим недоумевающим взглядом. «Что? Вы не знаете, как это делается?» «Никак, ни для чего. Ничто это вообще такое». «О, боги!» Ролар уткнулся лбом в ладони, пытаясь успокоиться и разобраться с мыслями. «Так вы не шутите? Лен ничего вам не рассказал? Как же вы тогда согласились стать хранительницей?» «Говорю же вам, он просто подарил мне эту штучку». «Подарил? Штучку?» Вампир так громко и нервно захихикал, что на нас стали коситься. «Может, наша повелительница права, и у него в самом деле не все в порядке с головой?» «Так вы из Арлиса?» — опешила я. «Я думала, раз вы узнали Риар Леона...» «Риары всех 12 долин различаются по форме, а повелитель в Дагеве один». Раллар изловил таки кружку, задумчиво отхлебнул, посмаковал и решительно объявил. «Нет, девушки, так не пойдет. Рассказывайте мне все, и с самого начала, иначе я посидею, прежде чем пойму, как обстоят дела. И давайте на «ты», ладно?» Я здраво рассудила, что вампира вряд ли заинтересует мое тяжелое детство и унылые школьные будни. Мы познакомились с Леном, то есть повелителем Дагевы, 2,5 года назад, когда я по поручению школы приехала в долину расследовать серию загадочных убийств. Мне удалось отыскать и уничтожить монстра, и в благодарность я получила от Лена этот амулет. Через полгода мы снова встретились. И в компании одного знакомого тролля провернули совершенно идиотскую операцию, раздобыв 13-й камень Дагевского ведьминого круга. Ну а за последние 2 года я так обжилась в Дагеве, что Лен предложил мне место верховной Дагевского мага. Видно, понял, что ему от меня все равно не отделаться, а так хоть польза какая будет. И вот когда я уже ехала приступать к работе, дальше пришлось углубиться в подробности. Особое внимание я уделила разговору между разбойниками, стараясь как можно точнее повторить подслушанные реплики, чтобы не исказить и без того непонятный мне смысл. Кое-что оказалось загадкой и для Раллара. Он пару раз удивленно поднимал брови и переспрашивал, а затем похлопал себя по карманам, нашел завалявшийся ненужный свиток и предложил мне записать все это на чистом обороте. Письменные принадлежности можно было попросить у корчмаря, но я поленилась вставать и идти через весь зал. Украдкой щелкнула пальцами, и чернильница с пером возникла посреди нашего стола, исчезнув со стойки. Корчмарь, не веря своим глазам, наклонился к самым доскам и даже похлопал по ним ладонью. Пока я строчила и перечеркивала, Арсана рассказала о своем посильном вкладе в стычку с разбойниками. К счастью, пивной хмель быстро выветривается, и она коротко и деловито описала, сколько их было, как они выглядели и во что были одеты. «Действительно похоже на вампиров», — признал Раллар. Пиво не оказало на него заметного действия, взгляд остался таким же сосредоточенным и проницательным. Впрочем, Лен тоже пил не пьянее и куда более крепкие напитки. «Вы не заметили, у них были клыки?» Я покачала головой, не присматривалась. Арсане тем более было не до того, ловкость и быстрота нападавших ее неприятно удивили, отбив охоту смотреть в зубы. «Но в Дагеве я видела бойцов и попроворнее», — добавила я и запнулась. «Стоит ли говорить вампиру, что разбойники свалили на меня вину за убийство? Их версия может показаться ему более правдоподобной. Но иначе пришлось бы объяснять, почему я не вернулась в Дагеву». Раллар выслушал мое сбивчивое признание и досадливо покачал головой. «Ты виновата лишь в том, что поверила их угрозам. Как говорят в долинах, у кого Риар, тот и прав. Ты могла преспокойно вернуться в Дагеву, показать старейшинам амулет и заручиться их безоговорочной поддержкой. Но теперь уже поздно, Арлис ближе, и разумнее ехать туда. К тому же его повелительница не раз замыкала круг и посвятит вас в мельчайшие тонкости обряда, о которых я могу даже не подозревать». «Расскажи хотя бы в общих чертах», — жалобно попросила я, дуя на исписанный пергамент. Корчмарь подскочил от изумления и снова согнулся над стойкой, прожигая взглядом блудную чернильницу. Боязливо подтолкнул ее пальцем, выждал пару секунд, а затем схватил обеими руками и унес в подсобку. «Попробую. Сколько младенцев может произвести на свет человеческая женщина?» Издалека начал вампир. Я пожала плечами. В селянских семьях бывает от 4 до 10 детей, не считая умерших во младенчестве. А что? То есть каждые 20 лет число людей удваивается, упетеряется, подсчитал вампир. Теоретически. На деле большая половина детей до совершеннолетия не доживает. Плюс моровое поветрие и войны. Официальная перепись населения говорит об удвоении через 70-100 лет. «Даже если так, нам за вами не угнаться. Несмотря на долгую жизнь, большинство вампиров становятся бесплодными уже после 3-го, а бывает и после 2-го ребенка. Правда, младенческой смерти у нас почти нет. Дети редко болеют и до 10 лет регенерируют не хуже повелителей, при этом обладая немалой силой. Но ни о каком удвоении тут и речи не идет, разве что за 1-2 тысячи лет, и то, если исключить случайную смертность. Вот этим повелители и занимаются. Страховкой от несчастных случаев? Вроде того. Если вампир погиб в отцвете лет, смерть наступила мгновенно и тело относительно цело, оно начинает защитную, непроизвольную трансформацию, не регенерируя, а словно переплавляясь. Волка? Да, это проще. К тому же какая-то часть плоти неизбежно теряется из-за пролитой крови или разорванного в клочья органа. А звери легче переносят истощение и быстрее приходят в форму. Ты видела наше национальное оружие, гворд? У него 3 лезвия, часто зазубренных, чтобы нанести как можно более обширную рваную рану. Видела. А разве вы воюете между собой? Сейчас нет. Но еще тыщенку другую лет назад доводилось. А почему волк не может превратиться обратно в вампира, когда опасность миновала? Все не так просто. Криво и невесело усмехнулся Ролар. Вы, люди, верите, что после смерти душа отлетает в небесные кущи или проваливается в преисподнюю. Насчет кущ и преисподней у нас несколько иное мнение, но в одном мы сходимся. Тело без души мало чего стоит. Все равно, вылезает ли оно из могилы разлагающимся зомби или бегает в волчьем обличье. Посему ее, душу, необходимо как можно скорее вернуть на место. Не позднее 12 дней с момента смерти. В этом и заключен смысл обряда. Активируя ведьмин круг, как у нас говорят, замыкая, повелитель воссоединяет душу с телом. Вот почему в каждой долине должно быть хотя бы по одному кругу и одному повелителю. «А что будет, если убить волка?» – заинтересовалась Арсана. «Похороны!» – мрачно буркнул Ролар. «То же самое, если сжечь или расчленить тело после смерти. Если нет желания возиться с топором и дровами, достаточно вбить в тело несколько кольев и подождать пару часов, пока оно полностью не омертвеет. Как только Вольха вытащила меч, Аркдеактур перевоплотился, но, став волком, не узнал ее. Верх одержали звериные инстинкты. «Потом все-таки узнал», — неуверенно возразила я, припоминая боль и удивление, скользнувшее в желтых глазах стоящего передо мною зверя. «Да, но не тебя, а Риар», — поправил Ролар. «Когда повелитель отдает свой амулет любимой женщине, лучшему другу или советнику, это означает безграничное доверие в жизни и по смерти. Мало кто из вампиров, не говоря уж о людях, удостаивается столь высокой чести. Потому-то я с вами и разговариваю, хотя по правилам должен был прирезать вас обеих и зарыть в ближайшем овраге, чтобы никто в городе не узнал о моем существовании». «Тю, вы только подивитесь на цього злыдня подлюку!» Профессиональная гордость Арсаны была задета. «Еще неизвестно, над кем бы по осени осот зацвел». «А откуда ты мог знать, что я не сняла Риар с трупа убитого мною врага?» Тоже не без обиды поинтересовалась я. «Это исключено. Ралар откинулся на спинку стула, меча короткие тоскливые взгляды в сторону кухни, где бесследно растворилась Милетта с нашим заказом. И если Риар не был отдан добровольно, спустя какое-то время он полыхнет огнем не хуже дракона, разделив вора на обгорелые верх и низ, а сам развеется в пыль. По тебе же видно, что ты носишь его не меньше года. Я спрятала амулет за воротник, с замиранием ожидая взрыва. Но пронесло. Что значит «видно»? А почему никто до тебя не замечал? Так уж и никто, — прищурился вампир. Дракониха, — сообразила я. Вот она на что намекала. И магистр травник какие-то дурацкие вопросы задавал. И Келла со старейшиной так уставились, словно впервые увидели. Но ведь видели всего неделю назад. «Изменения происходят постепенно», — подтвердил Ралар. «Окружающие могли их не заметить или не придать значения». «А что изменилось-то?» — подозрительно спросила я. «Так сразу и не скажешь», — развел руками вампир. «Выражение глаз, что ли?» «У тебя красивые глаза. Слишком красивые». «Все-то эти драконы знают». «Ну, выражение еще куда ни шло. А то я уж испугалась, не ровен час клыки растут. Так дело в Риаре, а не во мне. И, вероятно, в нем заключен источник силы, необходимый для проведения обряда. А я неосознанно ею пользуюсь. Странно, я ощущала Риар как совершенно инертный камешек, более того, скорее отталкивающий магию, чем излучающий. Как он защищает от телепатии, я еще могла понять, но откуда берется все остальное – ночное зрение, мгновенно заживающие раны, быстрое восстановление резерва, и почему я не могла пользоваться его силой раньше, на том же экзамене, когда пришлось таки бежать к источнику в актовый зал, или когда я здорово обгорела на солнце. Впрочем, эти вопросы могли подождать. Хорошо, а зачем нужны хранители? Видишь ли, погибший может и не захотеть воскресать. Мало ли, при каких обстоятельствах он скончался, или по ту сторону круга и ему понравилось больше. Вампиры слушаются повелителя беспрекословно. Но самим повелителям никто не указ. У него должно быть веское основание вернуться. Дружба, любовь, долг. Поэтому один повелитель не может замкнуть круг для другого. А у обычного вампира это не получится. Вот и приходится готовить хранителя заранее. Желательно за 5-10 лет. Хотя тут, конечно, не угадаешь. А у одного повелителя... «Может быть, несколько хранителей?» — с надеждой спросила я. «Не мог же ли он просто так, с бухты-барахты, после 3 недель знакомства, отдать мне настолько важную для него вещь, даже не намекнув о ее ценности? Дешевый, можно сказать, бросовый камешек на тонком кожаном шнурке не соблазнил бы самого опустившегося грабителя. Для украшения тоже не годился, а защищаться от телепатии я научилась уже и сама». Мне он был дорог как память, и только. Кто мог поручиться, что я, весьма неаккуратная особа, не потеряю его? Например, купаясь в речке, или случайно стянув вместе с ночной рубашкой, или кому-нибудь не подарю. «Единовременно только один», — разочаровал меня Ралар. «Извини, Вольха, но открутиться тебе не удастся». Откручиваться я и не думала. Напротив, убедившись, что обратного пути нет, пришла в лихорадочное, но определенно собранное и деятельное состояние. Значит, у меня осталось не больше 6 дней. Дорога до Арлиса займет 4-5, но мне необходимо разыскать волка, а значит вернуться назад. Тогда уж лучше провести обряд в Дагеве. Ралар покачал головой. В этом нет нужды, и если волк жив, то где-то поблизости. «Здесь? В городе?» – не поверила я. «Или в перелесках, возле городских стен, что вероятнее всего. Риар притягивает его как магнит, и если бы вашей первой встрече не помешали разбойники, он признал бы свою хранительницу. и беспрекословно ей подчинился. Сейчас волк сбит с толку, но рано или поздно объявится, а искать его бесполезно, разве что облаву устроить, и то вряд ли что-то путное выйдет. Он умнее и хитрее обычного зверя, заляжет под кустом и не шелохнется, даже если загонщик с трещоткой наступит ему на хвост. Милетта наконец-то прекратила кокетничать со стражниками, вспомнила о нашем заказе и уставила стол дымящимися тарелками. Ролар и Арсана накинулись на еду, как изголодавшиеся бродяги. Мне же от волнения кусок в горло не лез. В таком случае мой план предельно ясен. Я еду в Арлис. Надеюсь, волк последует за мной. Ролар, я буду тебе очень благодарна, если ты дашь мне рекомендательное письмо к повелительнице или кому-нибудь из старейшин. Не дам. Вампир, жмурясь от удовольствия, вгрызся зубами в долгожданную баранью ляжку. «Почему?» – опешила я. «Угу, а убиваешь овой». «Что?» – Ролар неодобрительно глянул на меня поверх ляжки. Вынужденный проглотить непрожеванный кусок, чтобы ответить на мой вопрос более членораздельно. «Потому что я еду в Арлис с тобой». «А твоя служба?» «Возьму отпуск». Ролар снова занялся ляжкой, но на этот раз я догадалась, что он хотел сказать. «Отпуск? Хорошо. Но зачем тебе в это ввязываться?» Я слыхала, что между Арлисом и Дагевой довольно натянутые отношения. Ролар сообразил, что нормально поесть ему не удастся, и со вздохом отодвинул тарелку, дабы не подвергаться соблазну. «Не между Арлисом и Дагевой, а их повелителями. Аркдеактур и Лириена примерно одного возраста, помолвлены чуть ли не с самого рождения, и их монарший долг – оставить в обеих долинах по наследнику. К сожалению, ни он, ни она не испытывают друг другу ни малейшей приязни. Но если Лириена принимает текущее положение дел как должное и относится к продолжению рода серьезно и обстоятельно, то Аркдеактур упирается руками, ногами и крыльями. Лириена несколько раз приезжала в Дагеву, но на своей территории Аркдеактуру успешно удавалось ее избегать, а его первый и единственный визит в Арлис закончился похищением. «Но Лен говорил, что никогда не покидал пределов Дагевы», — вспомнилось мне, «по крайней мере, до знакомства со мной». «Он и не солгал». Переезд между долинами в закрытой карете вряд ли можно расценивать как увлекательное путешествие. Тогда его сопровождали вампиры из Дагевского гарнизона, и они не посмели ослушаться приказа своего повелителя высадить его на границе Арлиса, а самим несколько дней пожить в ближайшем городе, не давая о себе знать. Вот Лирена и поступила хитрее, прислала свое посольство, чтобы на сей раз горе-женишок прибыл по назначению. Меня личные дела повелителей не касаются, но когда жизнь одного из них в опасности, я не могу оставаться в стороне. «Но это же не твой повелитель», — заметила я. «Что значит «не мой»?» — удивился и даже как-то обиделся Ролар. «Повелитель — это неприходящий титул короля, которого могут свергнуть в любой момент, а кастовое звание. Любой повелитель может рассчитывать на помощь любого вампира». «Даже если эта помощь потребуется вопреки желанию другого повелителя?» – подумав, спросила я. «Лириене может не понравиться твое рвение. Лен как-то пошутил, что может убить любого из своих подданных одним словом «умри». Я надеюсь, до этого не дойдет. И потом. Мне уже все равно». Ролар нахмурился своим мыслям, и мне подумалось, что он рассказал нам далеко не все. «Ролар, а какая она?» «Лириена. Красивая, умная, расчетливая, самоуверенная и надменная. В общем, неплохая для повелительницы». «Но в первую очередь красивая», — иронически уточнила Арсана. «Красота эльфийской розы». Ролар, не выдержав, отщипнул кусок хлеба и обмакнул в натекшую с мяса подливу. «Необычная, завораживающая. Но, увы, чужая и холодная. Дадите вы мне, наконец, поесть, люди!» «Ладно, ешь!» — смилостивилась я. «Арсана, а ты? Когда состоится твой экзаменационный турнир?» «Успею», — отмахнулась наемница. «Что успеешь?» «Съездить в Арлис и вернуться». «Зачем?» «Ты еще спрашиваешь?» — возмутилась Арсана. «Что я, по-твоему, наемница какая-то? Выполнила свою часть работы и катись на все четыре стороны. Нет уж, дорогая подруга, сначала я удостоверюсь, что тебя не слопали волки и не растерзали вампиры. А потом, с чистой совестью, приступлю к легионерской службе». «Ты так уверена, что тебя возьмут в легион?» Ролар коварно ткнул ножом в Арсанину тарелку, поддев кусочек телятины. «Но если туда даже вампиров берут, то мне уж точно волноваться нечего». Девушка успела сорвать мясо с ножа перед самым носом Ролара и, обворожительно улыбаясь, положила отвоеванный кусок себе в рот.